пиздец. Это нахуй 20-13. На раз, два, раз, два. Тебе отрежем голову. На раз, два, раз, два. Тебе отрежем голову. На раз, два, раз, два. Тебе отрежем голову. На раз, два, раз, два. И заживешь по-новому. Хардкор — это когда горят в канавах тропы, как в мусорном баке горит всякий хлам. Ты дохуя свободный, да ты ебанутый. Все пути ведут к концлагерям. Нет фамилий, ни имен, ни отчеств. Только по слепкам зубов вас могут опознать. Рассказывая о морали, ты меня дрочишь, когда ты сам мудак и твоя дочь, блядь. На раз, два, раз, два. Тебе отрежем голову. На раз, два, раз, два. Тебе отрежем голову. На раз, два, раз, два. Тебе отрежем голову. На раз, два, раз, два. И заживешь по-новому. Хардкор — это когда тебе проломят череп, потом скажут: извини, брат, обознались. Лежал, истекая кровью на бетонных плитах, и подростки над тобой, как над бомжом, смеялись. Потом мент стоял, почесывая репу, долго не мог догнать, что тут вообще случилось. Глядя в их глаза, выкуривая сигарету, он произнес: на то божья милость. На раз, два, раз, два. Тебе отрежем голову. На раз, два, раз, два. Тебе отрежем голову. На раз, два, раз, два. Тебе отрежем голову. Когда кровь фонтаном, это здорово.